Ортодоксальная церковная литература, продолжает Скогарев, очень долго не принимала версию апокрифической легенды мученичества апостола Павла. Первое иносказательное упоминание о казни Павла в Риме через отсечение головы встречается в апологетике лишь на рубеже II-III веков. Тертуллиан, называя римскую церковь «счастливой», в кавычках, мотивировал это тем, что, цитата, «там учили и пролили свою кровь апостолы Петр, претерпевший подобно Господу, и Павел, увенчанный смертью Иоанна Крестителя». Примечание. Патрология Cursus Completus, серия Латина. В начале IV века об этом уже без всяких иносказаний говорит Петр Александрийский. Павел и сам был в том же городе обезглавлен. А Евсевий Кесарийский около 325 года однозначно приписывает убийство апостола Нерону. К концу IV века церковная традиция усваивает и большинство деталей версии апокрифического предания. В 395 году Иоанн Златоуст писал о Павле: «Предстал он перед Нероном и спасся, но потом, обратив христианство Нерона во виночерпие, был обезглавлен». Примечание. Беседа на второе послание к Тимофею. Немного позднее, в 410 году, Макарий Великий упоминает о молоке. Примечание. Молоко – аллегория знания. Сравни со словами Павла: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». 1 Коринфянам 3, 1-3. Хлынувшим из обезглавленного тела апостола. В V веке сообщение о казни Павла в Риме по приказу Нерона становится общим местом ортодоксальной христианской литературы. Таким образом, церковной традиции для усвоения апокрифического предания потребовалось около 2,5 столетий, в течение которых она упорно избегала сколько-нибудь конкретных разговоров на эту тему. Примечание. Скогарев. Апокрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие. Детство Спасителя. Почему же в церкви столь долго о гибели главного идеолога и экзегета христианского наследия отсутствовали внятные сведения? Не вправе ли мы предположить, что венец мученика был принят Павлом так же, как и Иисусом Христом, в связи с предательством? Если Иисуса предал ученик Иуда, то Павла могли предать иудействующие христиане, последователи апостола Петра, те самые, которые извращали послание апостола Павла и препятствовали его миссионерской деятельности. Если наша дешифровка Тольдот и Ешу верна, то получается, что Павел умер в заточении, оказавшись там по навету сторонников Петра. Деяния апостолов утверждают, что виновниками заключения и гибели Павла стали первосвященник и знатнейшие из иудеев. Но это противоречит сведениям о Павле Элише Ахере, сохранившимся в талмудических агадах. Несмотря на то, что Павел показывается здесь отщепенцем, тем не менее не у ортодоксальных раввинов, а, кажется, у Петра и прочих, было гораздо больше оснований стремиться свести счеты с апостолом язычников. Если бы церковь признала виновность сторонников Петра в гибели Павла, тогда разрушилась бы вся идиллия апостольской преемственности церкви вместе со всей ветхозаветной апологетикой. Получилось бы, что Новый Завет после Иисуса Христа уже ничто не связывало с историей иудеев и их Библией. Получилось бы, что основной круг спутников, окружавших Иисуса Христа при его жизни, так и не смог постичь вселенской задачи явления их учителя. Поистине Петр, читай иудаизм, стал краеугольным камнем, на котором взгромоздилось церковное христианство, отступившее от учения Христа и Павла. Сутью Петрова христианства стали гробы, заполонившие весь мир, и распятый Христос, который придет карать и мучить за грехи грешников. Сутью же Павлова христианства стал живой Христос, милосердный Христос, пребывающий в человеческом сердце и в сиянии Вселенной. Скобелев делает предположение, что церковь хранила такую информацию о его, Павла, гибели, которую она предпочитала не придавать гласности. Например, в целях сохранения внутрицерковного единства. Древнейшие христианские документы содержат явные указания на связь гибели апостола с распрями и борьбой за лидерство внутри римской общины. Климент Римский в 90-е годы I века писал, что Павел удостоился награды, в скобках, то есть мученического венца, А.С., из-за зависти и соперничества. Примечание. Климент Римский, первое послание Коринфянам 5. О кознях против него со стороны какой-то части римских христиан упоминается и в послании самого апостола к филиппийцам. Некоторые, правда, пишет Павел, по зависти и любопрению проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. Филиппянам 1:15-16. Есть основания думать, что одна из сторон этих внутрихристианских трений использовала в своих интересах особенности характера царствовавшего императора. Опираясь, видимо, на устную традицию, константинопольский патриарх Иоанн Златоуст в начале V века говорил: «И получилось так, что в Риме среди тех, кто боролся с Павлом, были некие, проповедовавшие то же самое учение. Задумав разъярить Нерона», примечание, Иоанн Златоуст придерживается ортодоксальной версии о жизни Павла во времена Нерона, который был уже зол на Павла, принялись они и сами проповедовать с тем, чтобы слово дальше распространялось и число учеников возрастало, дабы гнев тирана разгорелся сильнее и стало чудовище еще свирепее. По сути дела, Златоуст сообщает о тщательно спланированной провокации против Павла, однако предпочитает умолчать 3,5 века спустя о том, кем она была осуществлена, поскольку церковь не предлагала внятной трактовки обстоятельств смерти одного из самых почитаемых святых, широкое распространение апокрифической, в скобках мифологизированной АВ версии, было неизбежным. Примечание: Скогарев, «Апокрифические деяния апостолов»,